Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие радиослушатели, вайшнавы и не вайшнавы. Мы опять с вами встретились на кухне Кришны. Да, кухня Кришны в вашем сердце. Надеемся, что будет и в вашем сердце. Я также надеюсь, что это будет еще и в каждом доме. И в каждом городе, и в каждой деревне. Да. Ой, Володя, какие ты принес красивенькие перцы. И красные, и зеленые, и помидорчики, молодец. Ниргуна, ну вы прям так на них смотрите, и это я принес для Кришны. Ну ты молодец, а я вот тоже принесла твои любимые баклажаны и цукини. Отлично. И тоже не для тебя, а для Кришны. Ну это понятно. Вот, и поэтому давай с тобой приготовим что-нибудь удивительно красивое для Господа. Да, ну конечно, но естественно из этих продуктов. Ну конечно, вот передо мной книга Курмадаса. И вот сейчас мы найдем самую-самую красивую картинку с овощами. Вот она. Да, замечательное блюдо. Ой, как красиво. Овощное блюдо, которое мы сегодня с тобой будем делать. Ой, Ниргуна, какая красивая картинка. У меня прям даже слюнки текут. Тут и перцы, и баклажаны. Да, по-моему, самая красивая картинка. Самая красивая. Но еще и, оказывается, самая смешная. Посмотрите, какое название-то. Рататуль. Да, действительно, название смешное. А переводится это так. Блюдо, оказывается, французское. Французское. Здесь ведь в книге Курмадаса собраны рецепты со всех уголков мира. А, вот поэтому и со всех стран, да. Итак, это блюдо называется «Летние овощи, тушеные по-французски. Рататуль». И Курмадас пишет, что это его версия. Великолепной смеси из баклажан, цукини, красного и зеленого перца и помидор. И эта великолепная смесь очень популярна в Провансе. Прованс есть Прованс. Да. Вот нужно вначале баклажаны растереть в соли для удаления горечи. Это займет время, поэтому вот ты и сделай это, Володя, и я тебя научу, как это сделать побыстрее, чем вот рекомендовано у Курмадас. Интересно, как же это сделать быстрее? Курмадас рекомендует просто посыпать кусочки баклажан, кусочки, ну, естественно, баклажан, очищенные уже, да, от шкурки, угу, посыпать солью и поместить в дуршлаг. Ну, я вот лично просто ошпариваю горячей водой, можно соленой водой. И вот эти кусочки, вот эта вот горечь, она вот буквально стекает вместе с этой горячей водой. Так что ты можешь немного посолить и потом просто ошпарить немного кипятком. Но только очень мелко не руби овощи, потому что они потом могут развариться и не будет вот так красиво, как на картинке. Тем более с плеча. Да. Ну и ты тем временем начинай резать овощи. Да. А я начну диктовать слушателям нашим рецепт. Ну уж, давайте. Итак, рататуль, овощи по-французски, летние овощи по-французски. Летнее такое вегетарианское блюдо. Это блюдо рассчитано на 4 порции. И для него нужно 2 средних баклажана, которые нужно нарезать кубиками. Примерно сторона кубика должна быть 2,5 сантиметра. Понадобится также к баклажанам соль для удаления горечи. Но это поначалу. Затем соль понадобится просто для придания соленого вкуса. 1 чайная ложка. Оливковое масло, 1/2 чашки, это будет 125 миллилитров. Понадобится также асафетида, желтая асафетида, 1/2 чайной ложки. Обычно, когда готовят баклажаны, всегда добавляют чеснок. Это принято во многих кухнях мира. Но мы чеснок заменяем на асафетиду. Также понадобится из пряностей черный молотый перец, 1/4 чайной ложки. Черный молотый перец, 1/4 чайной ложки. И перцы, вот эти перцы, болгарские красивые перцы, 1 зеленый и один красный. Их также очищают от семян и нарезают на полосочки. Такие длинные полосочки. Вот сначала разрезают вдоль вот этот перец, вычищают семена и делают полосочки примерно сантиметр шириной. Курмадас советует 1,25 сантиметра. Надо же, какая точность, да? Ну, попробуй, надо к этому стремиться, по крайней мере. А там уж как получится. Самое главное – знать точную цель. И дальше по рецепту 4 средних цукини. Ну, курмадас, видимо, имеет в виду цукини размером примерно с огурец. Но вот у нас цукини крупные в нашей полосе вызревают. И мы вот возьмем один большой такой полосатый цукини. Его также надо разрезать. Вот курмадас маленькие цукини разрезает кружочками, примерно по полсантиметра шириной, но мы будем делать кубики чуть поменьше, чем кубики у баклажан, примерно 1,5 сантиметра. Если у вас маленькие цукини, то, естественно, вы можете так же, как и курмадас, разрезать кружочками по полсантиметра шириной. И 4 средних томата. Томаты или помидоры разрезают на 8 частей. И также понадобится порезанная петрушка. 2 столовые ложки. Вот и весь рецепт. Ничего себе весь. Я режу. Думаю, когда же это кончится? Но всегда, когда готовишь овощи, нарезание... Вот очистка овощей, нарезание занимает, конечно, большую часть времени. А сам процесс приготовления уже не так уж долго. Ну вот, я уже давно положил наши нарезанные кубики баклажан в друшлаг, и, как советует курмадас, я их посыпал, окропил солью. Ну, и он советует нам подождать где-то минут 30, и после этого смыть соль водой. Но время у нас ограничено, и поэтому я сейчас ошпарю их кипятком. По совету Нергуны Девидаси. Да, действительно, мы не можем долго держать баклажаны под солью. Как известно, соль, она способствует вот выделению этой горечи. И кто обычно жарит овощи часто или тушит, замечает, стоит вам только посолить, сразу выделяется влага из овощей. И вот в данном случае... Мы как бы ускорим этот процесс, мы просто ошпарим их кипяточком. Вот я обычно так делаю. Просто чтобы ускорить. Но после этого обязательно нужно осушить вот эти баклажаны, чтобы они были сухими, а не влажными. То есть нужно промокнуть какими-то бумажными полотенцами. Также точно промокашкой, да. Точно так же рекомендует и курмадас. После соли прополоскать и осушить бумажными полотенцами. Да, бумажное полотенце у нас можно, есть. Можно просто разместить на какие-то чистые полотняные полотенца, льняные там или еще какие-то. Они также быстро высохнут. Немножко их вот потормошить, и они быстро высохнут. Но надо это делать аккуратно очень, чтобы вот эти кусочки, эти кубики баклажан оставались, сохранили свою форму. Сохрани свою форму, и кухня Кришны вам в этом поможет. Да, если вы будете следовать советам Аюрведы, то вы будете всегда находиться в хорошей форме. Так, ну вот, все овощи мы уже порезали, ну и, видимо, нужно потом их уже будет и жарить. И что же по этому поводу нам советует курмадас? Ведь, в конце концов, он наш кулинарный учитель, да. Да, действительно, преданные накопили большой опыт кулинарный, и они вот так щедро делятся с нами этим опытом, и курмадас, конечно, является для нас авторитетом. Тем более вот книга его совершенно замечательная, и мы охотно пользуемся ему советами. А он советует. Дальше нагреть нам оливковое масло. Вот оливковое масло 125 миллилитров, то есть полчашечки. Угу. Вот нужно нагреть в большой сковороде на среднем огне. И когда вот масло нагреется, так. Добавить асафетиду и чуть-чуть слегка подогреть. Ага. И затем уже добавить кубики баклажан. Кубики баклажан, так. Да. И нужно будет их, помешивая часто, обжарить. Примерно около 3 минут. 3 минуты жарить. При этом, я так думаю, что помешивать нужно будет очень аккуратно. Ага. Вот в этом, наверное, искусство, чтобы блюдо сохранило вот такой привлекательный вид. Не подгорало. Ну, во-первых, не подгорало, а во-вторых, чтобы они, эти кубики, не стали такими мягкими и бесформенными. Угу. То есть форма всегда важна. Да. Ну, я, вот лично я добавляю сафетиду всегда в конце. Угу. Ну, видимо, у курмадаса сафетида в виде смолы, и она, наверное, имеет более такой резкий запах и сохранит, наверное, его до конца приготовления. И он поэтому, наверное, в самом начале добавляет. Но если у вас это в порошке, все-таки я бы, например, в конце добавила асафетиду. Итак, вот масло у нас уже нагрелось. Да. И теперь будем туда помещать баклажаны. Ну, а черный перец что, в конце добавляем, что ли? Нет-нет, вот черный перец мы добавим вместе с цукини и вот болгарским перцем. Немножечко попозже, когда наши баклажанчики подрумянятся. Ясно. А сейчас вот нужно действительно как следует все это размешивать. Вот широкий нож взять или ложку, кому как удобно, и хорошенько перемешивать, чтобы быстро-быстро наши баклажаны пожарились. При этом вы, конечно, должны знать, прежде чем класть баклажаны, сковорода и масло должно быть очень-очень горячей, чтобы вот кубики покрылись такой легкой румяной корочкой. Ну и теперь можно добавлять, Володя, цукини нарезанные. Цукини сейчас, да, положим, так. Перчики. Перчики. Сначала вот цукини, потом уже перчик. Перчик. Черного перца, я напоминаю, молотого надо положить 1/4 чайной ложечки. Совсем немного. Да, 1/4 чайной ложечки. Да, вот в овощных блюдах особенно много пряности не требуется, ну, поскольку здесь сами овощи придадут аромат, особенно вот болгарский перец, он замечательный такой на вкус и хорош сам по себе. В красной рубашоночке хорошенький такой. Да, и вот еще в зелененькой рубашоночке один. Да, действительно, овощи, они свежие, овощи хороши сами по себе. И, конечно, особо много пряности не требуется. Я, может быть, повторяюсь, но важно здесь еще чувствовать, как говорится, меру. Итак, вот мы должны теперь, добавив цукини и перцы, что мы уже сделали, тушить, а точнее даже жарить. Жарить. Без воды, с закрытой крышечкой, эти овощи, ну, примерно минут 15. Ну, разочек нужно хотя бы перемешать же. В течение этих 15 минут возможно. Но, Володя, у нас большое количество масла в овощах, и я думаю, что там все будет в порядке. Можно, конечно, будет заглянуть под крышечку, но цукини уже дали воду, и там ничего не должно пригореть. А, понятно. Ну вот, надо же, цукини дали воду, вот все, что служит крышне, оно вот как-то плодоносит. А вот Жек нам до сих пор не может дать воду. Прям кошмар какой-то. Ну, ничего страшного, нагреем воду и помоем потом посуду. Ну да. Посуду. Ну вот воду дали еще наши помидоры, Володя. Вот видите, вот все, мы... вот все, что служит крышне, как-то, да, все нормально. Да. Ну вот, кстати, помидоры у нас еще лежат, мы их попозже положим, буквально в конце жарки. Ну вот, если у вас помидоры достаточно жесткие, то можно их и отдельно пожарить, точно так же, как мы жарим овощи, и потом уже все перемешать. Но у нас вот, как я уже говорю, они дали воду, они достаточно мягкие сами по себе, и можно будет их спокойно потом добавить вот в таком виде, в жидком. И, Володя, кстати, да, насчет горячей воды, ведь ты знаешь, мы об этом очень много говорим, что неблагоприятные события, любые неблагоприятные события, они не просто так происходят, что это последствия каких-то не очень хороших наших поступков. Точно. Видимо, мы не экономили воду, и поэтому Кришна решил просто перекрыть нам... Кислород. Да, перекрыть нам эту воду. Видимо, это просто одно из явлений нашей кармы. Может такое быть. Такое неблаготворительное. Но есть трудно проследить хитросплетение кармы, так говорит Кришна в Бхагавад-гите. А может быть, это просто не Кришна, а Жек не захотел. Ну, кто знает. Да. Ну, проследить, конечно, трудно. А может быть, знаешь, Володь, да. И особенно следить-то, может быть, и не надо, потому что Кришна ведь говорит в Бхагавад-гите: «Предайся мне, и я освобожу тебя от всех грехов». Видимо, мы просто где-то недостаточно предались, и появилась какая-то реакция. А если предаешься Кришне, вот предаешься этому процессу служения, то уже не будет влиять карма, а будет влиять только Кришна-карма, как бы. Вот. Но вот особенно вот Кришна подсказывает именно почему-то тогда, когда готовишь именно прасад, когда связан именно с прасадом. Не зря прасад — это милость. И особую милость Кришна проявляет вот на кухне, наверное. И вовремя подсказывает, что надо когда сделать, сколько положить. Вот как ни странно. Вот, Володь, да. Тебе что подсказывает Кришна сейчас? А мне сейчас Кришна подсказывает то, что все-таки нашим радиослушателям, и нам в том числе, нужно как бы повторить этот рецепт, потому что повторение – мать учения. Мы на днях тут прикупили баклажанов целый куль. И поэтому решили, будем делать рататуль, если вы все время спите. Может, даже и всхрапнули. Просыпайтесь и готовьте вместе с нами рататули. Ех! Пару свежих баклажанов синеньких, как Кришна сам. И 4 помидора по рецепту нужно нам. Нынче овощи доступны, даже если не июль. По рецепту Курмыдаса приготовим рататуль. Нам нужны еще цукини, полосатые бочки. И если нет таких в помине, можно взять и кабачки. Перца 2 красивых царских, разноцветные красули. Не французских, а балканских надо нам для лататули. Блюдо взято у французов, классно стряпают все жаны. И вначале 3 минуты жарим только баклажаны. Крышкой плотную прикроем мы кастрюлю дорогую. Чтоб скорее нам приготовить эту нашу рататулю. А потом мы все добавим без водички и без боли. В масле из оливок жарим мы жаркое рататуль. Специи мы кладем немного, перца черного и соли. Хороши и ароматны сами наши рататули. Овощи, мешая нежно, мы старались так для Кришны. И при этом мы желали, чтобы все отменно вышло. В масле овощи блестели, как глазенки у косуль. Да чего же привлекает блюдо это рататуль? Даже с неба полубоги к нам на кухню заглянули. Засмотрелись на жаркое, очень сочный рататули, но он Кришне предназначен. Мы им так и намекнули, и с испугу им сложили мудру что-то вроде дули. А баратхи не годятся, там огонь средь кастрюль. Оставайтесь в гуне благости, готовят рататуль. И служение без знаний, без любви нам не годится. Без смирения я в служении, словно ноль без единицы. Мы без милости травинки, ни бум-бум и ни буль-буль. Побегу скорей помешивать жаркое рататуль. Наша преданность в служении нам пути ко прочный руль. Кришне мы с любовью дарим овощное рататуль. Позовем мы Кришну в гости, без него я точно нуль. Надо сделать, чтоб десяткой стало блюдо рататуль. Наше тайное оружие из вайшнавских вкусных пуль. Нет чудеснее просада, чем жаркое рататуль. И Ольги вкуснее не бывает даже дома у мамуль, чем жаркое из цукини с баклажан. Рапапуль! Мы почтим просадом вместе, краше блюда нету более. Нет еще смешней названия, посмеемся с рататули. Посмеемся с рататули, души, те, что не уснули. Пришло время вопрошать о просаде. Кухня Кришны в вашем доме. И возвращаясь к блюду, которое мы сегодня готовим, а это жаркое по-французски рататуль или жаркое из баклажанов и цукини, можно добавить, что подают его как холодным, так и горячим. В этом прелесть этого блюда. И Курмадас советует подавать в холодном виде его с хлебом, допустим, дрожжевым, который мы уже делали, с корочкой, посыпанной кунжутными семечками, или в горячем виде с рассыпчатым желтым рисом, подкрашенным куркумой. Да, это будет что-то необыкновенное. Да, если постараться и сделать все так, как нам рекомендуют авторитеты. И вот сейчас мы давай добавим с тобой, откроем крышечку и так добавим помидоры. Они у нас тут совсем заскучали. Конечно, хозяйки знают, что обычно томаты дают кислоту, от которой тяжело вот развариваются овощи. И поэтому томаты обычно добавляются в конце тушения или варенья. И вот сейчас мы добавили томатов и чуть-чуть вот буквально аккуратненько помешаем, все размешаем и подержим некоторое время на маленьком огне. А теперь вот, Володя, как раз пора убраться. Убраться. Да, сейчас. И подготовить все для предложения. Это самое подходящее время. Ага, хорошо. Нергуна, ну здесь как раз нужно еще петрушечку порубить, тогда вы займетесь этим сами. Да, я порублю петрушечку. Ее нужно 2 столовые ложки. И также вот вместе с петрушкой нужно положить соли. Обычно в наших блюдах соль мы добавляем в конце. Ну, конечно, зелень не имеет смысла варить, ее следует добавить в конце. Ну и к тому же в данном случае эта зелень добавит вот зеленого, красивого, яркого цвета. А если бы мы вначале положили, то, естественно, там бы уже такого яркого цвета не было. А сейчас будет прям вот как на картинке Курмадаса. И желтые вот эти вот цукини, подкрашенные куркумой, и красные перцы глянцевые, помидоры. Все вот как у него на картинке. Уж очень хороша картинка. У нас даже будет лучше, потому что у нас будет еще и стереоэффект, и вкусовой эффект. Ну, просто пальчики оближешь. И вообще, вот я тут убрался, Нергуна. Как приятно готовить в чистой кухне для Кришны. Да, особенно приятно, когда уже дело подходит к концу. Да. Еще вот интересно, мы вроде бы, да, стараемся для Кришны, да, а самим приятно. Вот в этом эффект вот той мудрости, о которой нам говорят, да, все время учителя, точно, поливая корни дерева, да, насыщаются все листики. То есть удовлетворяя Господа, ты будешь сам доволен. Точно. Вот. И сейчас, Володя, да, вот надо также аккуратно и с любовью приготовить все для предложения пищи Кришне. Мы вот сейчас достанем чистый поднос. Достанем. Да, красивую тарелочку чистую, у нас все чисто, да? И вот, вроде бы, да. Да, и сейчас положим вот этого блюда замечательного, рататуль. Красивый рататуль получилось, да? Да, аккуратненько. Просто вроде бы не развалились кусочки, да, не развалились. Нет, нет, нет, нет. Замечательно. И вот сейчас положим немножко овощей. Так. Ну, хлеба, правда, у нас нет, но зато есть вода. Вода всегда есть. И вот украсим листиками туласи и будем звонить в колокольчик и читать махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приходи и прими это наше скромное подношение. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. После того, как вы прочитали мантру, должно пройти минут 15-20, чтобы Господь вкусил с удовольствием, спокойно это наше подношение. Да. Ну, а в это время мы можем что-нибудь попеть, можем почитать махамантру. А если вы не успели убраться, ну, допустим, помыть в мойке посуду какую-то, хотя, в общем-то, чистота должна быть до предложения соблюдена. Но, тем не менее, не тратя время зря, по возможности сделайте так, чтобы Кришне было приятно. А Кришне будет приятно, когда сознание его неотъемлемых частиц, то есть нас, устремлено к нему, к нашему отцу, маме, в общем, к нашему родителю, как хотите его можете называть, и тогда Кришна, естественным образом, он тоже получает наслаждение, потому что мы обращаемся к первоисточнику. И вот как это лучше сделать? Ну, самое основное, Ниргун, вы правильно сказали, надо просто повторять его святые имена, потому что это самое главное. В век Кали-юги сам Господь завещал нам это и сказал, что с помощью этой концентрации мы сможем обратиться к нему и, в конце концов, прийти к нашему дорогому Кришне. Да, именно. Это самый простой вид жертвоприношения. Да. Самый простой вид подарка, какой мы можем придумать. То есть ты можешь читать махамантру, убирая на кухне, ты можешь читать махамантру или напевать, идя там на работу, ты можешь петь махамантру просто так, гуляя. Вот. То есть маха-мантра – это настолько, вот, настолько просто и универсально, да, что приемлемо везде. Поэтому мы всегда и говорим. Читайте маха-мантру всегда и везде. Да, и Кришна говорит в Бхагавад-гите, что наш ум – он и наш враг, и также он наш друг. И ум наш может быть нашим другом только тогда, когда он обращен на Кришну. А ведь это самое главное. Представляете, находиться всегда в обществе своего самого любимого друга, то есть своего ума. Ну, конечно. Опять же, возвращаясь к кухне, ты не сможешь открыть источник вечного наслаждения, одновременно читая истории про Кришну и одновременно чистя картошку. Да. То есть это нельзя совместить. Но с маха-мантрой это совместить можно. Да. То есть можно и слушать, и воспевать во время какого-то другого действия. Да. Вот. Конечно, если ты уже знаешь много историй, можно в это время, конечно, вспоминать о Кришне, о том, как он, какой он веселый, какой он шутник, какой он озорник, и что он вообще вытворяет. Да, такой он вытворял, весь материальный космос навытворял. И да, не так материальный, между прочим. Да. То есть, конечно, это можно все вспоминать и думать о нем с радостью. И в то же время вам всегда будет помогать маха-мантра, думать о нем. Следует очищать не только кухню, а и наше сознание. И мантра в этом смысле самое прекрасное средство, такое моющее. Ман – это значит ум, а тра – это значит освобождение или тереть, другими словами. Тереть. Мы трём свой ум, вообще свое сердце, свою душу, пока она не засияет. Очищает, да, не заблестит, не засияет. И успокаивает. Да, и, естественно, это и в то же время это и успокаивает, и в то же время это и радость, и экстаз, и счастье, ну все что угодно. Это такое действительно многогранное такое вот... Как сам Кришна. Как сам Кришна, конечно. Если нельзя сказать, что это что-то одно, это все вместе, но все это вместе составляет великое-великое счастье. Ну вот, Володь, я еще хотела вот сказать, ведь наши слушатели, многие такие прагматичные, они конкретно хотят вот руками пощупать, что же дает это воспевание маха-мантры, этих святых имен. Они могут не понимать, вот, не ощущать духовного полета твоего, твоей радости, и они хотят вот практично, ну, иметь какие-то практические результаты. Так вот, я просто хочу сказать, что воспевание святых имен не обязательно вот маха-мантры, каких-то других, там, ты вот напеваешь там Хей-Говинда, Хей-Гопал, вот, и просто произнесение вот этих вот имен, оно очищает твое сознание, и ты, главное, успокаиваешься, и именно потому, что ты успокаиваешься, вот, ты спокоен, ты можешь сообразить для себя же, что тебе в этот момент конкретно нужно более правильно сделать. Будь спокойничек. Да, да, ты более способен услышать вот этот голос параматмы изнутри, или, как говорят, твою интуицию, понимаешь, что тебе нужно конкретно для жизни лучше. Ты можешь лучше понять просто конкретную твою ситуацию жизненную. Вот в этом еще просто более такая наглядная, практичная сторона. И у меня вот, в частности, вот на кухне очень часто бывает так, что мне именно Кришна подсказывает. А если я неспокойна, я это и не услышу. Если я не повторяю имена, я это и не услышу. Вот. То есть со спокойным умом, находясь в гуне благости, легче служить Кришне. И все получится гораздо у вас лучше. Конечно. И вообще у вас жизнь получится гораздо лучше. Это как мы замечаем на собственном опыте, что вдруг почему-то мы становимся счастливыми и радостными. Откуда бы это? А это все от мантры, от служения Кришне. Мы концентрируемся на Кришне, Кришна нам дает радость и счастье, которую совершенно невозможно обрести вот в том качестве, в той полноте, просто в этой жизни. Соприкасаясь с Божественным, сам становишься... Да, одухотворяешься. Одухотворенным, да. Как в том классическом примере с проволокой. Да, когда вот суют проволоку в огонь, и через какое-то время эта проволока приобретает качество огня. И если дотронуться до кожи, скажем, то можно и обжечься. Ну да, так же, как ты сунешь пальчик в огонь непосредственно. То же самое качество. Да, поэтому вот если кто не верит, что маха-мантра действует таким же образом, но только все-таки духовный там огонь, наверное, может убедиться, попробовав сам повторять, воспевать именно Господа Кришны во время приготовления пищи, опять-таки, для Кришны. Да, но не забывая при этом сосредоточиться на самом процессе. Почувствуй разницу, вкуси радость преданного служения. Ведь действительно, Кришна в Бхагавад-гите так и говорит, что это знание царь всего знания, и постижение его радостно. Точно. Да, и что это знание дает самым непосредственным образом человеку приблизиться к Господу. На волнах радио Кришналока вы слушаете передачу «Кухня Кришны в вашем доме». Я напоминаю дорогим нашим радиослушателям, что мы сегодня приготовили для Господа Кришны замечательное блюдо, овощи по-французски с интересным названием «Рататуль». И вот сейчас мы это блюдо предлагаем Кришне. И уже наступает время конца передачи, когда надо снова звонить в колокольчик и снимать пищу с нашего маленького алтаря. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Сейчас мы моем быстро посуду за Кришной, перекладываем все в другую тарелочку, готовим тем временем свои тарелки, и можно пробовать то, что лежало на алтаре, это Маха-прасад, великая милость Кришны. Действительно, милость. Господь дает нам все, и это блюдо, и возможность ему служить, и вот эти прекрасные, замечательные овощи, такие красочные, они действительно получились красочные, ну а на вкус сейчас мы попробуем. Ниргуна, вот вам Маха-прасад, и вот мне Маха-прасад, и помимо Маха-прасада я еще вот другой вам даю. Только не перемешивай, да, я хочу сначала Маха-прасад. Маха-прасад. Да. Какая вкуснятина! Ой, ну как же я люблю баклажаны! Если бы вы знали, Ниргуна, и они намного вкуснее, чем на картинке. Очень вкусно. Да, действительно, я тоже люблю. Здорово. Вот эти овощи. Но вот на этой прекрасной ноте мы будем прощаться с нашими слушателями. Да. Я просто уверена, что это блюдо, если вы его попробуете сделать, оно вам очень понравится. Точно. Замечательный рататуль. Потрясающий рататуль. Да, вели эту передачу, готовили просад и также вкушали. Рататуль Ниргуна и рататуль Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Харе Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Субтитры сделал DimaTorzok.